блестела слюна. Лиза показала ее мужчинам, улыбнулась конфуженно, но не без гордости, а затем быстро ушла в сторожку. «Вот тяна!» — воскликнул Леворг. «Это что за чертовщина?» «Ничего особенного», — махнул рукой полковник Томас, выводя приятеля из храма Тануки. «Мадам Ко, циркачка!» Это был просто фокус. Эпилог первый. Тело Стаблфилда так и не нашли. И решили, что его останки съел тигр. Однако, что странно, когда прочесывали ущелье, не отыскали ни косточек, ни лоскутка лилового костюма, ни остатков рюкзака, который был при нем, по-видимому, он намеревался переночевать у Дики. Поисковая партия, состоявшая из Дики и 5-6 рыдающих молодых женщин, обнаружила 2 вмятины в грязи там, где незадолго до этого вышел из берегов ручей, и поскольку каждая была раза в 2 больше размера ступни человека, возникло предположение, что Стаблфилд приземлился на ноги, а поскольку попал в грязь, остался в живых. Подобные чудеса случаются. Например, однажды в Новой Зеландии у одного парашютиста не раскрылся парашют, но так как он приземлился в вылистый пруд сутками, обошлось даже без синяков. Некоторые старейшины утверждали, что от тигров Стаблфилда защищала татуировка. Они уверяли, что Стаблфилд жив-здоров и обитает в какой-нибудь пещере с семейством Тануки. Были и другие слухи, более правдоподобные. Их привезли в Фань-Нань-Нань циркачи путешественники, которые уверяли, что Стаблфилд отправился в Гонконг, где у него был счет в банке. Там его видели, причем не раз. Рассказывали, что он поселился в гавани в роскошной джонке и пишет мемуары. Да, эта книга могла бы украсить не одну библиотеку. Наверное, называться она будет «Пусть гадают». И ее будут резко критиковать те, кто не может смириться с мыслью, что для человека чувство прекрасного является куда более подлинным и предпочтительным, нежели чувства религиозные или политические. Но пока такая автобиография не появилась, нельзя утверждать наверняка, что Марс Альберт Стаблфилд умер. Да здравствует Марс Альберт Стаблфилд! Дёрнфолли совершил последний, крайне рискованный полет на развалившемся «Умнике-2» и вновь поселился на вилле инкогнито. Он распустил слуг, расплатившись с ними коврами и мебелью. Сожительницы, в том числе и самая любимая, были вознаграждены ценными предметами искусства и также отосланы прочь. В тот же день Дёрн, взяв ножовку, перепилил растяжки троса со стороны виллы, а затем перепилил и сам трос. Когда он закончил, конец, болтавшийся у противоположной стороны ущелья, блестел в лучах полуденного солнца, как огромная сверкающая нитка лапши, свесившаяся через край миски. Фолли внимательно перечитал каждый стих Библии бесчисленное количество раз, но не найдя рационального подтверждения расхожего убеждения, что это слово Господа, забросил священную книгу и сосредоточил свое внимание на флоре и фауне. И если вызывание духов природы оказалось бы в конце концов очередной пляской вокруг бездонной черной дыры духа, еще одной бескровной попыткой выжать сок из космической репы, что ж, останутся еще винный погреб и чанду. А о том, какую особую, упоительную радость он испытывал, потому что в очередной раз избежал капкана властей, и говорить не